Чурбанов вертел в руках самую эффектную вещицу — золотую брошь в виде розочки, украшенную хризолитом и бриллиантами. «Галина Леонидовна эти штуки очень любит», — сказал он. «Я возьму это до завтра. Покажу ей». И повернулся к Минаеву. «Завтра у меня заберешь. А вообще, я думаю, надо им дать возможность найти этого Белкина и остатки коллекции. Белкина действительно Леонид Ильич читает иногда. Я знаю, что после Вены он собирается писать еще одну книгу, ему нужны помощники. А эти цацки...» Он кивнул на стол с украшениями. «Если будет полная коллекция, Мур вполне может Галине Леонидовне на день рождения подарить. Достойный подарок». «А когда день рождения?» — живо поинтересовался Минаев. До этого момента генерал-майор Павел Сергеевич Минаев, 50-летний высокий блондин с тонкими нервными чертами лица, довольно хмуро выслушивал мои пояснения по делу Белкина и косо поглядывал на Светлова, явно готовя ему разнос за этот прорыв к Чурбанову. Но когда Чурбанов сам сказал, что Мур может сделать личный подарок Галине Брежневой, Минаев мгновенно оживился. Не нужно большой сметливости, чтобы понять, что на дне рождения дочки будет и сам папа. И уж если Минаеву будет позволено быть на этом дне рождения с подарком... «В октябре», — сказал Чурбанов, — «время есть». И встал, бросив во внутренний карман новенького генеральского кителя золотую брошь, украшенную хризолитом и бриллиантами. Минаев повернулся ко мне и сказал... «Светлов поступает в ваше распоряжение вместе со всем третьим отделением. Только напишите мне официальное письмо за подписью Руденко». И добавил отдельно Светлову: «Все, что будет нужно, обращайся прямо ко мне. Понял?» «Так точно, товарищ генерал-майор». 15:35. Мы остались втроем, Светлов, Пшеничный и я. Наконец-то можно было заняться делом. Впереди еще была масса канцелярской работы, а главное, большая часть одного из 7 дней уже отлетела, а я еще не сделал ни одного следственного шага, кроме разве вот этого, получил в бригаду Светлова с его отделением и Пшеничного. Впрочем, это тоже немало. Пшеничный доложил: «Игорь Иосифович, машина МК-4612 внизу с радиотелефоном, как вы просили, план следствия я составил». Он положил перед собой стандартную листов на 12 тетрадь. «Разрешите прочесть?» «Подождите». Прервал его Марат Светлов. «Кое-что нужно сделать срочно». И крикнул в полуоткрытую дверь секретарши: «Зоя, Ожерельева ко мне». «Тут-то я». На пороге появилась статная фронтоватая фигура майора Ожерельева. «Так», — распорядился Светлов, — «срочно в картотеку Мура и МВД. Нужен человек с такими данными. Мужчина, внешне бесцветный, лет 50-55, с металлическими зубами. К сожалению, это все». «Но Марат Алексеевич», — взмолился Ожерельев, — «с металлическими зубами у нас полсоюза. У меня папа с металлическими зубами». «Это раз, не слушая», — продолжал Светлов. «Второе. Посмотри в нашей картотеке, что у нас есть на Белкина Вадима Борисовича, корреспондента «Комсомольской правды». Я удивленно взглянул на Светлова, он пояснил: «Это на всякий случай. Надо бы еще и в КГБ узнать. Но не хочется у них одалживаться. У них наверняка есть на него что-нибудь, раз он в комсомолке работает. Но скорее политические данные, а не уголовные». «И третье», — он опять повернулся к Ожерельеву, — «подбери человека для командировки в Баку на 2-3 дня. Даже пару человек для верности. Задача простая. Взять в Аэрофлоте списки пассажиров рейса Ташкент-Баку за 12 мая этого года и сличить их со списками учеников Бакинской школы номер 171 за 67-69 годы. Если совпадет хоть одна мужская фамилия, пояснил он мне и Пшеничному, это и будет Олег Зиялов.